Золотос решительным образом и очень вежливо запретил Мирей заплатить ему за услуги. Он взял из вазы, украшавшей центр стола, свежую гвоздику и засунул ее в петлицу вместо прежней, несколько увядшей, поцеловал даме руку легким изящным движением и ушел. Мирей стало стыдно от того, что она приготовилась сопротивляться грубым приставаниям развратника средних лет. Она взглянула на часы, приехав в Афины меньше 5 часов назад. Она уже чувствовала, как ее подхватил поток, чье течение становилось все быстрее и быстрее. Она не знала, какой может оказаться его наивысшая скорость, далеко ли находится то место, откуда уже нет возврата, и даже не испытывала желания это узнать. Она поджидала доктора Псароса у двери его дома на улице Специс. Он пришел по окончании своего дежурства в больнице в 17:30 вечера. «Почему вы интересуетесь профессором Арватисом?» «Все дело в одном исследовании. Арватис оставил статью огромной важности незаконченной, и мне бы хотелось узнать, чем он занимался в последние дни своей жизни. Вероятно, эти сведения на многое прольют свет». «Мы можем пойти ко мне домой», — предложил Псарос, роясь в карманах в поисках ключей, «или, если хотите, сесть за столик в той маленькой таверне и выпить чего-нибудь». «О, да», — согласилась Мирей, — «я с удовольствием выпила бы стаканчик рецины». «Итак, прежде всего я должен сказать вам», — начал свою речь Псарос, — «что ваш звонок час назад застал меня врасплох. Я уже почти забыл об этом эпизоде, ведь это случилось не вчера, с тех пор прошло 10 лет». «Да, ровно 10 лет. Через 15 дней будет годовщина битвы за Политехнический». Псарос скривился в гримасе. «Битвы?» «Да ладно вам, сударыня, не говорите так. Обычная полицейская операция, направленная на наведение порядка в университете и на восстановление общественного порядка, который кучка преступников пыталась подорвать. А потом пресса раздула события, заговорила о десятках погибших, о сотнях раненых, несколько контуженных, несколько разбитых голов и больше ничего. Зато теперь смотрите, до чего мы докатились. Они хотели демократии». «Они ее получили, смотрите сюда». Он принялся листать экземпляр Товради, лежавший на столе. «Вот. Инфляция с 2 нулями. Общественная задолженность вышла из-под контроля, коррупция, наркомания. Поверьте мне, когда армия управляла страной, такого не было. Молодые люди ходили стриженные и одевались прилично». «Да, конечно, демократия сопряжена с определенными неудобствами. С другой стороны, именно вы, греки». «Более того, вы афиняне. Ее изобрели, если не ошибаюсь», — заметила Мирей. «Но давайте лучше поговорим об Арватисе». «Ах да, Арватис. Ну, я мало что могу рассказать. Я покопался в старой картотеке больницы и в записях своего дневника, который всегда веду. Так вот, Арватиса привез в больницу около 2 часов ночи некий Аристотелес Малидис. Как выяснилось, его сотрудник, смотритель департамента античных ценностей, служащий Национального археологического музея. Профессор находился в критическом состоянии, он пережил шок и был почти без сознания. Сердечный ритм на грани фибрилляции, силы организма безнадежно истощены. Мы безуспешно пытались применить к нему интенсивную терапию. Он умер через час. Малидис, доставивший его к нам, больше не появлялся. Я дал знать полиции капитану Караманлису, Павлосу Караманлису, если не ошибаюсь, потому что все эти обстоятельства показались мне весьма странными, но о ее результатах расследования мне ничего не сообщили. По правде сказать, я понятия не имею, было ли начато какое-нибудь расследование по данному поводу. «А вы не знаете, где похоронен профессор Арватис?» «Нет, а почему вы спрашиваете?» «Не знаю. Мне хотелось бы, по крайней мере, выяснить, как он выглядел. Быть может, на могиле есть его изображение?» «Вероятно. На вашем месте я бы попробовал отправиться на городское кладбище Кефисии. Вам известно, где оно находится? Нет?» Он достал из кармана ручку, взял бумажную салфетку и стал чертить на ней примерный план. «Вот, мы с вами сейчас здесь. Вам нужно будет свернуть на бульвар и ехать по нему до конца, а после повернуть направо, вот сюда. На 3-м светофоре налево». Он закончил рисовать свою маленькую карту, сложил салфетку и вручил ее Мирей. «Доктор Псарос, а проводилось ли вскрытие трупа?» «Я сразу же его затребовал, но на разрешение потребовалось какое-то время. В те дни везде царил такой бардак, и все же вскрытие делали. Я отлично это помню». «И что оно дало?» «Удивительный случай. Мы ожидали, что имеем дело с обширным инфарктом». «И что же вы обнаружили?» «Ничего. Никаких сердечных нарушений». Чем же в таком случае была вызвана смерть? Остановкой сердца. Это мало что объясняет, насколько мне известно. Так и есть, почти ничего. А вы что думаете? Ну, какой-то шок. В подобных обстоятельствах мало что можно сказать. Конечно, тот человек, который его привез, быть может, он способен рассказать о том, что случилось на самом деле, но мне о нем ничего не известно. Возможно, капитан Караманлис его допрашивал, кто знает. Благодарю вас, доктор. А за что? Если выясните что-нибудь, сообщите мне, ладно? Мирей села в свой взятый на прокат Пежо, намереваясь немедленно отправиться на кладбище в Кефисии, но часы показывали 6. Наверняка там уже закрыто, как и во всех других коммунальных учреждениях. Однако, если найти сторожа, быть может, за хорошее вознаграждение он впустит. «За 500 драхом я вам и могилу вскрою, сударыня», — проговорил сторож, уже собиравшийся уходить домой, когда Мирей вложила в его руку банкноту. «Но вы должны проводить меня», — сказала девушка. «Уже темнеет, а я немного боюсь бродить среди могил одна». Сторож все понял и последовал за ней. «Вы напрасно боитесь мертвых, сударыня. Вот живые. Те, с позволения сказать, сукины дети, а мертвые нет. Например, мой Шурин, которому я 5 лет назад одолжил денег на открытие магазина и от которого я до сих пор ни гроша не получил обратно». В какой-то момент сторож свернул направо и, сделав еще несколько шагов, указал ей на могилу. «Вот здесь», — произнес он, — «покоится господин Перикли Сарватис. Я знаю всех своих цыплят, всех до единого». Мирей стал рассматривать маленький овальный портрет, на котором был изображен пожилой человек с редкими седыми волосами и худым, но полным достоинства лицом. Надпись содержала лишь имя, фамилию и даты рождения и смерти. Но перед доской лежал свежий букет цветов, следовательно, кто-то навещал покойного. «А кто положил цветы, вы?» — спросила Мирей. Сторож поднял голову и закрыл глаза. Ответ отрицательный. Мирей улыбнулась при мысли о странной манере говорить «нет», общей для всех жителей Средиземноморья, от сицилийцев до ливанцев. Он знаком предложил ей следовать за ним к выходу и показал ей несколько цветочных магазинов на другой стороне улицы. Не то что справа, а вон там, второй слева. Неизвестная женщина время от времени приносила оттуда цветы. «Время от времени — это как?» — поинтересовалась Мирей. Но этого он уже не знал. Мирей еще раз поблагодарила сторожа, горячо пожав ему руку, а потом пересекла улицу и вошла в цветочный магазин. Официант сделал себе бутерброд с фетой, оливками и помидором и налил стакан вина. Он всегда так перекусывал, прежде чем отправляться домой. Наконец-то, обслужив стольких клиентов, он сидел за столом и отдыхал, жуя бутерброд и листая газету.